Последняя звезда на ночном небе уже начала бледнеть, когда Фанфану стало совсем плохо. Летиция видела, что Фанфан умирает. Лежа в шалаше под одеялом, он бредил, жадно хватая воздух. Летиция то и дело склонялась к его лицу, проверяя, дышит ли он. Тихонько окликала его по имени, но он не отвечал. Пистолетная пуля порвала мышцы плеча и застряла глубоко в ране. Извлечь ее Летиция не сумела и довольствовалась тем, что на рану наложила Фанфану повязку из заботливо подобранных трав и листьев, как учили ее дома, и перевязала ее остатками убогого своего платья, понимая при этом, что если все так оставить, рана быстро начнет воспаляться и начнется гангрена. На рассвете она решилась. К Фанфану на время вернулось сознание. «Мне уже лучше», — слабо улыбнулся он, когда она умыла его и дала напиться. «Если ты обопрешься на меня, сможешь дойти до лодки? Я пыталась дотащить тебя, но сил не хватило». «Поплывем ловить рыбу?» «Нет, поплывем в Аяччо». «Аяччо? Как...» «Мы там нализались», — пробурчал он, — «а зачем? Там найдем врача. Тебе нужен врач, нужна помощь». Под решительностью она пыталась скрыть свое отчаяние. «Я сама ничем помочь не могу», — сердилась она, страдающе заломив руки. Столь серьезный тон его удивил. «Что, мои дела так плохи?» «Нет, не думаю, но ты потерял много крови, и пуля осталась в ране, и у тебя жар». «Ладно, я согласен на Аяччо». Покорно, как ребенок, согласился он, чуть живой от слабости. Только позже, кое-как забравшись в лодку и устроившись на дне, глотнув свежего морского воздуха, он пришел ненадолго в себя и спросил: «А это далеко?» «Часов 4-5, если я смогу грести без отдыха». «Грести буду я», — заявил он и снова потерял сознание. Только часов в 8 утра открыл глаза вновь. Где он? Что с ним? Ничего не видел, целиком накрыт одеялом, и почувствовал, что дно под ним качается. Он поднял голову, увидел Летицию, которая гребла, все еще гребла, бледная от усталости, пот с нее так и лил. «Ты зачем меня спрятала под одеяло?» «На побережье французские посты, а мы плывем всего в полумиле от берега. Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю, кажется, я вообще ничего не чувствую. Скоро будем там». Когда он проснулся снова, было темно. Он ужасно страдал. Рана его, Летиция предпочла об этом не говорить, почернела так, что на нее страшно было смотреть, и рука отекла до самого запястья. Лодка лежала между двух скал в какой-то маленькой бухточке. В нее бил прибой. Летиция вне себя от страха изо всех сил старалась не расплакаться, не знала, что делать. То ли поскорее выйти на берег, но в Аяччо, полном военных, это означало бы выдать французам дезертира, или подождать до глубокой ночи. Но ведь каждый уходящий час приближал смерть Фанфана. Все-таки Летиция решила подождать. Она больше верила в телесную крепость Фанфана, чем в милосердие французов. Около полуночи нос лодки зарылся в песок небольшой полоски пляжа в паре сотен метров от причала, где стояли французские корабли. Над пляжем в глубокой тьме просматривались беленые стены домов. Луны не было. Могут в этот час в глухом, молчащем городе быть французские патрули? Впервые за те долгие-предолгие часы, когда она гребла и плакала, плакала и гребла, Летиция почувствовала, как отходит у нее сердце. Неподалеку, всего в какой-то сотне метров, она увидела дом своего кузена Аурелио Мути, сына старшей сестры ее матери, последнего оставшегося в живых члена их семьи. хирург, Аурелио Мути, самый видный член их семьи, вот кто спасет Фанфана и найдет, где его спрятать, потому что хирург Аурелио Мути не какой-нибудь предатель, что прислуживает французам и способен выдать дезертира. Именно Аурелио Мути привез на Корсику Паскуалини, того самого, кого так и не нашел полковник де Рампоно. Аурелио Мути был главой организации, приготовившейся показать войскам Людовика XVI, что они вояччо, нежеланные гости.